Глава 14. Родимое пятно. В ожидании вызова в комнату мистера Трелони, который я чувствовал произойдет обязательно, время тянулось медленно, и мне было очень одиноко. После нескольких первых мгновений эмоционального подъема при виде радости Маргарет, я как-то от всего отдалился и оказался в одиночестве, и на некоторое время чувство обладания, характерное для влюбленного, охватило меня. Но длилось это чувство недолго. Счастье Маргарет так или иначе зависело от меня, и, осознавая это обстоятельство, кажется, я утратил основную часть своего «я». Последние слова, сказанные Маргарет, когда она закрывала за нами дверь, позволили оценить ситуацию в целом, в прошлом и в настоящем времени. Эти две гордых, сильных личности, хотя и были отцом и дочерью, начали познавать друг друга только тогда, когда выросла дочь. Природа Маргарет относилась к типу людей, которые взрослеют быстро. Гордость и сила каждого из них и сдержанность, бывшая основной чертой их характеров, создали барьер в их взаимоотношениях с самого начала. Каждый начал уважать скрытность другого довольно поздно, и взаимное непонимание переросло в привычку. И таким образом эти два любящих сердца, страстно жаждущих сочувствия друг друга, долго находились в разлуке. Но теперь все уладилось, и в самой глубине своей души я радовался, что, наконец, Маргарет была счастлива. Пока я раздумывал на эту тему и мечтал о своих личных делах, открылась дверь, и мистер Трелони пригласил меня войти. «Входите, мистер Росс», — сердечно произнес он, но не без некоторой формальности, которой я так страшился. Я вошел в комнату, и он протянул мне руку, которую я пожал с удовольствием. Он не сразу отпустил ее и все еще держал в своей, подводя меня к дочери. Маргарет смотрела то на меня, то на него. Ее глаза, наконец, опустились. Когда я близко подошел к ней, мистер Трелони отпустил мою руку и, глядя прямо в глаза дочери, сказал: «Если все происходит так, как бы мне этого хотелось, мы не должны ничего держать в тайне друг от друга. Малкольм Росс уже так много знает о моих делах, что я полагаю, он должен оставить их в том положении, в котором они пребывают сейчас, и молча удалиться, или он должен узнать о них еще больше. Маргарет, не хочешь ли ты, чтобы мистер Росс взглянул на твое запястье?» Она бросила на него призывный взгляд, но даже при этом было ясно, что, видимо, она решилась. Без слов она подняла правую руку, так что браслет в виде распростертых крыльев, прикрывающий кисть, сполз вниз, открыв поверхность кисти. Меня пронзил ужас. На ее кисти виднелась тонкая зубчатая красная линия, из которой, казалось, свешивались красные пятна, похожие на капли крови. Так стояла она, воплощение истинной гордой терпимости. Ох, но она выглядела гордой. Сквозь всю присущую ей мягкость, все ее великодушное пренебрежение к собственной личности, которое я ощущал в ней и которое никогда не было столь заметно, как сейчас, сквозь весь огонь, который, казалось, сиял из темной глубины ее глаз, освещая мне самую душу, сверкала, вне всякого сомнения, и гордость. Гордость, основанная на вере. Гордость, рожденная чистотой сознания, гордость истинной королевы старого времени, когда принадлежность к королевскому роду предполагала наличие способности быть первым и величайшим, и храбрейшим во всех высоких деяниях. Так мы простояли несколько секунд, после чего глубокий торжественный голос ее отца, казалось, бросил мне вызов: «Что вы скажете теперь?» Не будучи способным выразить ответ словами, я подхватил правую руку Маргарет в свою, пока она опустила вниз и, крепко сжимая ее и оттянув другой рукой золотой браслет, склонился и поцеловал ее запястье. Когда, не отпуская ее руки, я поглядел ей в лицо, то увидел на нем выражение такой радости, о которой мог мечтать, когда думал о небе. Затем я обернулся к ее отцу. «Вы получили мой ответ, сэр». Его мужественное лицо осветила торжественная улыбка. Он сказал единственное слово, когда положил и свою руку на наши, сомкнутые, в то время, как он нагнулся, целуя дочь. «Хорошо». Стук в дверь прервал нашу беседу. В ответ на бесстрастное «входите», произнесенное мистером Трелони, появился мистер Корбек. Когда он разглядел позы, в которых мы находились, его как бы откачнуло назад. Но в то же мгновение мистер Трелони подскочил к нему и подвел его к нам. Пока он пожимал ему обе руки, казалось, он преобразился. Весь энтузиазм его юности, о котором рассказывал нам мистер Корбек, казалось, вернулся к нему в одно мгновение. «Значит, вы достали лампы!» — почти крикнул он. «Мои предположения оправдались, в конце концов. Пройдемте в библиотеку, где мы сможем быть одни, и расскажите мне об этом». «И пока он рассказывает, Росс!» — сказал он, обернувшись ко мне. «Будьте добры, в знак старой дружбы достаньте ключи от сейфа, чтобы я смог взглянуть на эти лампы». Затем они втроем... Дочь с любовью держала руку отца. Прошли в библиотеку, в то время как я поспешил в Чассерри-Лейн. Когда я вернулся с ключами, они все еще полностью были захвачены своей беседой. Но к ним вскоре после моего ухода присоединился доктор Винчестер. Мистер Трелони, узнав от Маргарет о его постоянном внимании и доброте, и о том, как он, несмотря на большое противостояние, постоянно исполнял список его пожеланий, попросил доктора остаться и выслушать с нами всю историю. «Это, возможно, заинтересует вас узнать конец всего дела». Мы рано отобедали в тот день. После этого долго сидели вместе, а затем мистер Трелони произнес: «А теперь, я думаю, лучше всего нам расстаться и спокойно улечься спать пораньше. Мы можем продолжить свой разговор завтра, а сегодня мне хотелось бы все обдумать». Доктор Винчестер ушел первым, с любезной предупредительностью прихватив с собой мистера Корбека и оставив меня. Когда они ушли, мистер Трелони сказал: «Думаю, было бы хорошо, если бы вы тоже ночевали у себя дома. Мне хотелось бы спокойно провести вечер с дочерью. Есть множество вещей, о которых мне следовало бы рассказать ей, и только ей. Возможно, уже завтра я смогу сообщить о них также и вам, но в данный момент было бы лучше, чтобы нас ничто не отвлекало, и мы были в доме одни». Я прекрасно понимал и разделял его чувства, но опыт последних нескольких дней был еще не забыт, и после некоторого промедления я спросил: «Но не может возникнуть при этом какой-либо опасности? Если бы вы знали, как мы...» К моему удивлению, Маргарет прервала меня: «Малкольм, опасности не предвидится. Я останусь с отцом». Говоря эти слова, она прильнула к нему, как бы защищая его своим телом. Ничего не ответив, я поднялся и направился сразу же к выходу. Мистер Трелони сердечно сказал мне вслед: «Приходите, как только вам захочется, Росс. Приходите к завтраку, после этого нам с вами захочется поговорить». Он тихо вышел из комнаты, оставив нас вдвоем. Я начал целовать руки Маргарет, которые она протянула мне, затем притянул ее к себе, и наши губы встретились в первый раз. В ту ночь я спал мало. Ощущение счастья с одной стороны и беспокойство с другой не оставляли мне места для сна. Но даже если меня охватило беспокойство, в то же время я был столь счастлив, как никогда. Ночь пролетела столь быстро, что рассвет как бы обрушился на меня, не прокрадываясь по своему обыкновению. Еще не было 9 часов, когда я появился в Кенсингтоне. Все мое беспокойство испарилось, подобно облаку, как только я встретил Маргарет и увидел, что бледность лица уже уступила место обычному яркому румянцу. Она сказала, что отец спал хорошо и скоро присоединится к нам. «Я твердо знаю, — прошептала она, — что мой добрый и предусмотрительный отец специально не встал еще, чтобы я могла первой встретить тебя и наедине». После завтрака мистер Трелони повел нас в кабинет, говоря по дороге: «Я просил Маргарет присутствовать при нашем разговоре тоже». Когда мы сели, он серьезно произнес: «Вчера вечером я сказал, что у нас есть что рассказать друг другу. Осмелюсь предположить, что вы думали, что это касается Маргарет и вас. Это так?» «Я думал именно так». «Хорошо, мой мальчик, все правильно. Мы говорили с Маргарет, и я знаю о ее желаниях». Я крепко пожал протянутую им руку, а затем поцеловал Маргарет, подвинувшую свой стул ближе ко мне, чтобы мы смогли держаться за руки во время разговора с ним, а он продолжал несколько поспешно, что было неожиданно для меня: «Вы знаете очень многое о моей охоте за этой мумией и вещами, ей принадлежавшими. Осмелюсь добавить, что вы догадываетесь о многих моих теоретических доводах. Но это я могу объяснить в любое время позже, спокойно и уверенно, если возникнет в том необходимость. О чем мне обязательно надо посоветоваться с вами сейчас, заключается в следующем. Маргарет и я не достигли соглашения по одному вопросу. Я говорю о проведении эксперимента. Эксперимента, который смог бы увенчать все, чему я посвятил 20 лет исследований, жизни в опасности и массу подготовительной работы. С помощью этих трудов мы могли бы узнать о вещах, которые в течение веков были скрыты от глаза из памяти человечества. Мне бы не хотелось, чтобы моя дочь присутствовала при этом, так как не могу закрыть глаза на тот факт, что эксперимент может быть сопряжен с опасностью, великой опасностью неизвестной природы. Однако я неоднократно встречался в своей жизни с исключительными опасностями неизвестного происхождения. Таким же опытом обладает мой бесстрашный ученик, который помогал мне в работе. Что касается меня, я готов пойти на любой риск. Это послужило бы на пользу науке, истории и философии, и мы смогли бы перевернуть еще одну страницу человеческой мудрости в наш прозаический век. Но мне ненавистна мысль подвергать такому риску свою дочь. Ее юная счастливая жизнь слишком драгоценна, чтобы можно было обращаться с ней столь легкомысленно, особенно теперь, когда она находится на самом пороге нового счастья. Я не желаю видеть, как она лишится жизни, как случилось с ее дорогой матерью».